Глава 41. Дмитрий Александрович сидел на полу, задрав голову и прислонившись спиной к стене. Он не подавал никаких признаков жизни. Глаза закрыты, грудная клетка скрыта пиджаком, поэтому непонятно, дышит он или нет. Лицо было белым, как снег, а ладони сжаты в кулаки. Изольда первой бросилась к нему и начала дрожащими руками нащупывать пульс на шее. «Жив!» – наконец выдохнула она, прислонившись лбом к груди мужчины. Сжимающая мое запястье ладонь Матвея разжалась. Он тоже сел на корточки рядом с отцом и коснулся его руки. «Что он тут делает?» Ни к кому конкретно не обращаясь, произнес Бел. «В оранжерею же собирался». «Может, как и мы, решил проверить тела?» – предположил Павел. Понимая, что наш бесплотный убийца все еще может быть где-то здесь, я начала оглядываться по сторонам и заметила холодильную камеру с пустыми выдвинутыми ящиками. Тел нет. Успел спрятать? Начал ритуал? Черт, черт, черт! У него кровь на затылке. Заметила подошедшая к Миронову Машка. Похоже, по голове ударили. Давайте я посмотрю. Мама учила меня исцеляющим. Договорить Зайцева не успела. На нас всех пахнуло холодом. Свет в помещении замигал, а через секунду и вовсе вырубился. Я даже толком испугаться не успела, как вдруг почувствовала на горле чужие пальцы. Они впились в кожу до синяков. Больно, не давая вздохнуть полной грудью. Как сегодня в оранжерее, только в этот раз все было намного реалистичнее. И дыхание за спиной, холодное, неровное и шумное, овивало волосы. «Василиса!» Словно почувствовав накрывший меня страх, взревел, рассекая тишину Матвей. Я не могла ему ответить. Не могла его видеть в темноте, но знала, что мой демон рядом. Вот только дернись он ко мне, неизвестно, что предпримет призрак. Секунда, и свет замигал вновь, освещая больничное помещение. Изольда прижималась к все еще находящемуся без сознания ректору, Машка спряталась за спиной у Резнова, Саша забилась в угол, а Матвей с поднятой вверх рукой застыл напротив. Объединяло их одно. Все они смотрели не на меня. «Тоха!» – первым подал голос Резнов. «Какого черта ты тут делаешь? Отпусти Василису!» «Что еще за Тоха? Неужели они видят призрака? Откуда его знают?» Миллион вопросов завертелось в голове, но память быстро подсказала ответы на некоторые из них. Тохой, вернее Антоном, звали их голубоглазого приятеля – улыбчивого черноволосого парня, что жил с Матвеем и Пашей в одной комнате. Неразлучная троица, так величали их студентки в академии. Где один, там еще двое. Мозг сам дал подсказку, сравнив мои ощущения в оранжерее и сейчас. Парень за спиной, что впился пальцами в мою шею, не давая пошевелиться, и был тем самым носителем, которого выбрал для своих черных делишек Ракитин. «Паш, не подходи к нему!» Зайцева вцепилась в рубашку Резнова, не давая инквизитору пошевелиться. «Смотри, как зрачки расширились, и взгляд бегает. Он не в себе!» «Правильно говорит девочка. Ваш приятель не в себе!» Хриплый замогильный голос, раздавшийся позади меня, не мог принадлежать молодому парню. Скорее, древнему старику, который всю жизнь не расставался с курительной трубкой. «Зато я в нем». Разразившись от собственной шуточки скрипучим, как несмазанная телега, смехом, Ракитин, я не могла называть его Антоном, так как, несмотря на внешность, он им не являлся, усилил хватку на моей шее. «Отпусти ее! Сейчас же!» В глазах Матвея запылал костер, а поза говорила о том, что он готов в любую секунду броситься вперед и атаковать убийцу. Даже я, не сильно знакомая с миром иных существ, понимала, что сейчас он на грани обращения. «Совсем за идиота меня держишь, демон. Эта девочка — мой единственный щит. Одно твое неверное движение, и я вспорю ей глотку, и плевать на ритуал. Даже убей ты это тело, и я просто переселюсь в другое. Тебе меня не одолеть. «Что ты собираешься с ней делать?» — прорычал Белорадов, чье лицо сейчас напоминало безжизненную маску. «Ничего особенного. Закончу ритуал и верну тебе твою ненаглядную». Хмыкнул призрак и потащил меня спиной к выходу. «Если сделаете хоть шаг или будете нас преследовать, этой рыженькой лисичке не жить». Он не шутил, и все присутствующие это прекрасно понимали. Когда за нами захлопнулась дверь, вслед раздался животный рев моего демона. Руки с моей шеи Ракитин убрал и теперь вцепился в мой локоть. Потащил меня прямо по коридору, затем вниз по лестнице и остановился только когда мы достигли небольшого закутка на первом этаже. Дверь была не заперта. Толкнув ее ногой, он впихнул меня в просторную темную комнату, затем включил свет, и я сразу узнала кухонное помещение. Нет, раньше я здесь не бывала, но кухонные приборы, печи, длинные металлические столы для готовки говорили сами за себя. «Что мы здесь забыли?» — спросила я, впрочем, не сильно рассчитывая на ответ. «Нам нужно попасть в обеденный зал, девочка. Но вести тебя по коридору, где в любой момент нас могут увидеть студенты или преподаватели, не самое лучшее решение. А тут есть проход. Вон там, справа. Видишь дверь?» И я увидела небольшую двустворчатую. К ней-то меня и повели. Забытый на столе нож я заметила сразу и специально сделала вид, что оступилась, чтобы качнуться в сторону и схватить его. Ракитин потерял бдительность и не успел среагировать. Удар пришелся по плечу. Времени, чтобы вытащить оружие и нанести новый, не было. Задержись я дольше, меня бы тут же схватили. Стоило призраку ослабить хватку на моей руке, я вырвалась и бросилась к той самой двери, что вела в зал, и на секунду застыла в проеме. Тела двух умерших студентов лежали там, на тех самых столах, где обедали второй и третий курс, а на еще одном столе, за которым сидели я и мои однокурсники, лежала белая ткань, похожая на пододеяльник. Место явно приготовлено для третьей жертвы, то есть для меня. Первым делом я бросилась к главному выходу, но замок был закрыт с другой стороны, а позади уже раздавались шаги. Резко обернувшись, я прислонилась к двери, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. «Даже не пытайся, тебе отсюда не вырваться». Необычно было видеть приближающегося к тебе симпатичного парня и слышать его скрипучий, жуткий голос. Приходилось все время напоминать себе, что это всего лишь чужая оболочка. Взгляд начал метаться из стороны в сторону в поисках предмета, которым можно было бы запульнуть в убийцу. Но, как назло, ничего не находилось. Я рванула под первый попавшийся стол, вылезла с другой стороны и побежала. Ракитин за мной. Я чувствовала себя загнанной мышкой, которую вот-вот сцапает идущий по следу кот, а потом высосет жизнь до последней капли и использует в качестве еще одного атрибута для проведения ритуала. Когда расстояние между нами сократилось до минимального, а легкие мои жгло так, что того и гляди загнусь, щелкнул замок, и двери в столовую распахнулись. Внутрь влетел мой успевший полностью обернуться демон. Без футболки, в порванных по швам брюках, с огромными пылающими рогами и чертовски злой, глаз не оторвать. За ним следовал вооруженный двумя длинными ножами Резнов, а замыкали шествие, еле держащая в руках толстенную книгу Машка и Изольда. «Вась, ничего не бойся!» – закричала подруга. «Мы сейчас тело от призрака отделить попробуем». Я, если честно, не прислушивалась. Выпучив от страха глаза, я наблюдала, как Ракитин, вернее, занятое им тело, начало увеличиваться в размерах. Мышцы забугрились, а на лице проступила прозрачная волчья маска. Громко взревев, будто борясь с самим собой, Оборотень бросил на меня непонятный взгляд, в котором смешались ярость, мольба и смирение, а затем бросился на Матвея. Тут же к драке присоединился Павел, пытающийся напасть на Вервульфа со спины. Между ними завязалась нешуточная борьба, наблюдать за которой было свыше моих сил. «Отделите тело? Но как?» – закричала я, хватая стоящий на подоконнике канделябр. Свечи не горели, но стоило бросить на Изольду говорящий взгляд, как женщина щелкнула пальцами и зажгла их. В книге про призраков что-то такое есть. Проход был застелен красным ковриком, на который я и бросила подсвечник, а Изольда какими-то своими манипуляциями подхватила пламя и увеличила его в размерах. Демону моему оно никакого вреда не причиняло, а вот оборотень отпрыгнул в сторону и чуть не завизжал. Машка все это время стояла в стороне и листала книгу, а когда нашла нужную страницу, подняла руку и, сосредоточившись на оборотне, начала читать заклинание. «Чужое тело ты отвергнешь хозяину, не причинив вреда. Бессмертный дух твой вернется в вечность, забудет дорогу в мир людской навсегда». Взревев, оборотень вырвался из хватки парней и рванул ко мне. Да так быстро, что я даже отскочить в сторону не успела. Была поймана за горло и прижата к стене. Крепко зажмурившись, я ждала, когда раздастся противный хруст, который обычно следует за ломанием шеи. Но его все не было. Монстр передо мной боролся сам с собой, вернее, с засевшим внутри паразитом, который, колебля воздух, шаг за шагом начал покидать чужое тело и подниматься к потолку. Демон не дал ему отделиться до конца. Зарычав, он бросился вперед и пригвоздил бледную субстанцию пылающими рогами к стене. Та начала корчиться, пищать, а затем и вовсе разлетелась на тысячи блеклых осколков, растаявших в воздухе. Изольда быстро погасила пламя. Я, не теряя ни секунды, бросилась к Матвею и обняла его со спины, чувствуя, как под моими ладонями остывает его горячая кожа. Резнов с Машкой уже обхаживали сидевшего на полу Антона, который все еще не мог поверить, что все закончилось. Внезапно дверь в зал распахнулась, и внутрь, ковыляя и держась за голову, вошел Миронов. «Что здесь произошло? Почему тела на столах? И дымом пахнет?» – спросил он, оглядывая помещение. «Это долгая история. Давай не сейчас». Отмахнулся от ректора Матвей и, подхватив меня на руки, нежно коснулся губами моих губ. «Да, Дим, давай позже все обсудим». Согласилась с Белорадовым Изольда. «А я пока займусь твоей головой». Обняв мужчину за талию, она подмигнула нам и повела несопротивляющегося Миронова к выходу.